Голос зовет меня сквозь проем палатки. «Ваша милость, проснитесь!» Смутно сознаю, что проспал. «Все из-за тишины, — думаю я. От этой тишины нас словно разморило. Выйдя из палатки, окунаюсь в дневной свет. «Посмотрите, — говорит разбудивший меня солдат и показывает на северо-восток. — Погода портится. По снежной равнине в нашу сторону катится гигантский черный вал. Нас пока отделяют от него многие мили, но уже сейчас видно, как сужается полоса еще не сожранной им земли. Гребень вала скрыт темными тучами. Буря! — кричу я. Ничего страшнее я еще не видел. Мужчины бегут снимать свою палатку. Соберите лошадей вместе и привяжите. До нас уже долетают первые порывы ветра. Снег начинает змейками виться по земле, и снежная пыль взлетает в воздух. Опираясь на палки, девушка стоит рядом со мной. «А ты-то видишь хоть что-нибудь?» — спрашиваю я. Привычно скосив голову, она вглядывается вдаль и утвердительно кивает. Мужчины принимаются разбирать вторую палатку. «Значит, все-таки снег был плохой приметой». Она не отвечает. «Хотя я понимаю, что должен помогать остальным мне не оторвать взгляда от огромной ракочущей черной стены, которая надвигается на нас со скоростью мчащейся во весь опор лошади. Ветер усиливается, нас качает. Знакомый вой снова вторгается в уши. Быстрее, быстрее, командую я и хлопаю в ладоши. Один из мужчин, стоя на коленях, складывает полотнище палатки, сворачивает войлочные подстилки, увязывает в узлы постель. Двое других сгоняют лошадей в центр лагеря. «Сядь!» — кричу я девушке, и, спотыкаясь, бегу укладывать вещи. Ураган из сплошной черной стены превратился в крутящееся месиво песка, снега и пыли. Вой ветра переходит в пронзительный вопль. У меня срывает с головы шапку, и буря разом накрывает нас. Опрокидываюсь навзничь, но ветер тут не виноват. Меня сшибла сорвавшаяся с привязи лошадь. Она ошалела носится вокруг, уши прижаты, глаза выкочены. «Поймайте ее!» — кричу я. Но мой крик лишь слабый шепот. Я и сам себя не слышу. Лошадь исчезает, как растаявший мираж. В тот же миг наша палатка вихрем взмывает в небо. Бросаюсь на свернутые войлочные подстилки, прижимаю к земле и рычу от злости. Потом на четвереньках, таща за собой подстилки, пробираюсь назад, к девушке. Это все равно, что плыть против течения. Глаза, нос, рот сразу же забивает песком, чтобы набрать в легкие воздуха, задираю голову. Разведя руки, как крылья, девушка удерживает двух лошадей за шеей. Она, кажется, что-то говорит им, хотя глаза у них бешено блестят, лошади стоят смирно. «Наша палатка улетела!» — кричу я ей в ухо и машу рукой, показывая на небо. Она поворачивается. Под шапкой на ней намотан черный шарф, закрывающий все лицо. Не видно даже глаз. «Палатка улетела!» — снова кричу я. Она молча кивает. Сбившись в кучу, мы 5 часов укрываемся за грудой дров и за лошадьми, а ветер хлещет нас снегом, градом, дождем, песком, пылью. От холода ноют кости. С подветренной стороны на боках лошадей запеклась корка льда. Мы теснее жмемся друг к другу, люди и животные, все вместе, делясь своим теплом и стараясь продержаться. Затем в середине дня ветер стихает так внезапно, будто где-то захлопнули дверь. В ушах звенит от непривычной тишины. Нужно скорее размять затекшие руки и ноги, почиститься, навьючить лошадей. Нужно заняться чем угодно, лишь бы разогнать застывшую кровь. Но у нас только одно желание — еще хоть немного полежать в нашем логове. Эта сонливость коварна. Голос у меня надсадно скрипит. «Вставайте, надо грузиться!» Бугры в песке подсказывают, где захоронены наши разбросанные вещи. Сколько мы не ищем, от улетевшей палатки не осталось и следа. С нашей помощью лошади, хрустя суставами, поднимаются на ноги, и мы их навьючиваем. Холод недавней бури. Ничто в сравнении с холодом, который приходит ему на смену и словно окатывает нас ледяной водой. Дыхание инеем оседает на лице, нас колотит дрожь. Лошадь, идущая первой, шатаясь, делает 3 неуверенных шага и тяжело оседает на задние ноги. Мы скидываем с нее вязанки дров, подпихиваем ей под живот шест, поднимаем ее и гоним вперед ударами кнута. Уже в который раз кляну себя за то, что затеял трудный поход с малоопытным проводником, да еще в такое предательское время года. 10-й день. Потеплело. Небо расчищается. Ветер стал мягче. Мы тащимся по равнине, как вдруг наш проводник что-то кричит и показывает рукой вперед. «Горы», — думаю я, и сердце у меня ёкает. Но проводник увидел вовсе не горы. Появившиеся вдали пятнышки — это люди. Люди верхом на лошадях. Кто как, не варвары? Поворачиваюсь к девушке. Она сидит на устало плетущейся лошади, которую я веду за собой. «Почти пришли», — говорю я. «Там впереди какие-то люди, и мы скоро узнаем, кто они». Тяжесть, скопившаяся на душе за эти дни, отпускает меня. Оставив девушку, быстрым шагом перехожу в голову отряда. И мы берем курс на три чернеющие вдали крохотные фигурки. Лишь через полчаса мы понимаем, что, несмотря на все усилия, не приблизились к ним ни на шаг. Они двигаются с той же скоростью, что и мы. Нарочно не обращают на нас внимания, думаю я, и решаю развести костер. Но едва командую остановиться, три пятнышка вроде бы тоже останавливаются. Когда же мы снова трогаемся, они тоже пускаются в путь. Может быть, это лишь игра света, и они просто наше отражение, размышляю я. Сократить расстояние между нами мы не можем. Давно ли они нас преследуют? Или, может быть, они считают, что это мы преследуем их? Хватит, говорю я своим спутникам. Гнаться за ними бессмысленно. Проверим, как они себя поведут, если к ним поедет только один из нас. И, взяв у девушки лошадь, я в одиночестве выезжаю навстречу незнакомцам. Некоторое время они, кажется, не трогаются с места, наблюдают и ждут. Но потом силуэты их начинают отдаляться, превращаясь в точки, поблескивающие в мутной кромке горизонта. Как ни подгоняю лошадь, она слишком ослабела, и из нее не выжить ничего, кроме мелкой трусцы. Я отказываюсь от погони. Спешиваюсь и жду, когда подъедут остальные. Чтобы сберечь силы лошадей, мы делаем переходы все короче и короче. Сегодня мы разбиваем лагерь, пройдя по плоской каменистой местности не более 6 миль. И все это время впереди нас, ни разу не исчезая из вида, скачут 3 всадника. Даем лошадям часок пощипать редкие клочки низкой худосочной травы, потом привязываем их возле палатки и выставляем дозорного. Опускается ночь, в туманном небе появляются звезды. Мы долго сидим у костра, нежимся в тепле, с удовольствием вытянув ноющие от усталости ноги, и нам не хочется забиваться тесной кучей в единственную палатку. Повернувшись на север, всматриваюсь в темноту и готов поклясться, что различаю вдали отблеск другого костра. Но пока я пытаюсь показать его остальным, ночная тьма сгущается в непроницаемую черноту. Мужчины, все трое, вызываются спать под открытым небом и нести дозор по очереди. Я растроган. «Не стоит», — говорю я. «Подождем несколько дней, пусть потеплеет». Спим мы урывками. В палатку, рассчитанную на двоих, нас втиснулось 4. Девушка скромно лежит с самого края. Поднимаюсь до зари и опять смотрю на север. Розовато-лиловое предрассветное небо начинает золотиться, и на голом лице равнины вновь проступают темные пятнышки, но их уже не 3, а 8, 9, 10, может быть, даже 12. Привязываю к шесту белую льняную рубаху и, подняв над головой этот самодельный флаг, скачу навстречу незнакомцам. Ветер стих, день ясный, по дороге снова считаю. 12 фигурок застыли на склоне небольшого холма, а далеко за ними угадывается призрачный синева гор. Потом на моих глазах фигурки оживают. Они выстраиваются в шеренгу и, как муравьи, ползут вверх по склону. На вершине холма они останавливаются. Облачко пыли ненадолго скрывает их от меня. Потом они появляются снова. 12 всадников, замерших на линии горизонта. Продолжаю ехать вперед. Белый флаг хлопает у меня за спиной. Я не свожу глаз с холма, но мне все равно не удается уловить тот миг, когда они исчезают. «Не будем обращать на них внимания», — говорю я своему отряду. Мы вновь навьючиваем лошадей и продолжаем двигаться в сторону гор. Хотя поклажа с каждым днем становится легче, всякий раз, как приходится подгонять изнуренных лошадей кнутом, сердце разрывается от боли. У девушки подошел срок месячных. Скрыть свое недомогание она не может. Все мы постоянно вместе, и спрятаться ей некуда. Вокруг не кустика. Ей не по себе, мужчинам тоже. Старая история. Женская кровь — плохая примета, предвещающая скудный урожай, неудачную охоту, порчу скота. Мужчины мрачнеют, Им бы хотелось, чтобы девушка держалась от лошадей подальше, но это невозможно. Кроме того, они не желают, чтобы она прикасалась к пище. От стыда она замыкается в себе и вечером не садится с нами за ужин. Поев, я накладываю в миску бобов и клёцок и отношу их девушке в палатку. «Зря ты это делаешь», — говорит она. «Мне ведь даже в палатке быть не положено. Но уйти-то больше некуда». То, что ее подвергли остракизму, она принимает как должное. «Ничего страшного». Глажу ее по щеке, присаживаюсь рядом и смотрю, как она ест. Было бы напрасно уговаривать мужчин ночевать вместе с ней в палатке. Они остаются у костра, поддерживают огонь и по очереди несут дозор. Утром, ради их спокойствия, совершаю вместе с девушкой короткий ритуал очищения. Я ведь осквернил себя тем, что спал в ее постели. Палкой провожу на песке черту, заставляю девушку переступить через нее. Потом мы с ней моем руки, и я веду ее через черту обратно, в лагерь. «Завтра утром ты должен повторить это еще раз», — шепчет она. «За 12 дней пути мы с ней сблизились больше, чем за несколько месяцев, прожитых под одной крышей. Мы уже достигли подножья гор. Таинственные всадники скачут далеко впереди, по извилистому руслу высохшего ручья. Мы отказались от попыток догнать их. Мы теперь понимаем, что, следя за нами, они в то же время ведут нас за собой. Углубляясь в скалистые холмы, двигаемся все медленнее и медленнее. Когда мы не видим всадников во время привалов или когда их скрывают от нас излучины сухого русла, мы уже не боимся, что они исчезнут навсегда. Уговаривая, понукая и подталкивая лошадей, тяжело взбираемся на очередную кручу и вдруг оказываемся прямо перед ними. Они возникают из-за скал, выехав из невидимой лощины. Мужчины верхом на косматых пони, те 12 и еще несколько — одетые в овчинные кафтаны и меховые шапки, смуглые, с обветренными лицами, узкоглазые, варвары во плоти на своей родной земле. Я стою так близко, что чувствую их запах. От них пахнет конским потом, дымом, сыромятной кожей. Один из них направляет на меня старинный мушкет, длиной почти в человеческий рост, с приделанной к ложу раздвоенной подставкой для упора. Сердце у меня замирает. «Нет», — шепчу я. Тщательно избегая резких движений, отпускаю поводья плетущейся за мной лошади и показываю, что в руках у меня ничего нет. Потом также осторожно поворачиваюсь, поднимаю с земли поводья и, оступаясь и скользя по каменистой осыпи, спускаюсь с лошадью на 30 шагов вниз, туда, где застыли в ожидании мои спутники. Варвары стоят над нами на скале, четко очерченные на фоне неба. Слышны только стук моего сердца, сопение лошадей и стоны ветра. Мы вышли за пределы владения империи. Серьезность этой минуты не следует недооценивать. Помогаю девушке спешиться. Слушай внимательно. Сейчас я отведу тебя наверх, и ты сможешь с ними поговорить. Захвати свои палки. Земля здесь осыпается, а в обход не подняться. Когда поговоришь с ними, то сама решишь, как быть дальше. Если они возьмутся доставить тебя к родным, и если ты захочешь идти с ними, иди. А решишь вернуться в город, пойдешь с нами. Ты поняла? Я тебя ни к чему не принуждаю. Девушка молча кивает. Она очень волнуется. Обхватив ее одной рукой за пояс, помогаю ей вскарабкаться по усыпанному галькой склону. Варвары неподвижно стоят на месте. Длинноствольными мушкетами вооружены только 3. У остальных знакомы мне короткие луки. Когда мы поднимаемся на вершину скалы, они чуть-чуть отступают назад. «Ты их видишь?» — спрашиваю я, тяжело дыша. Привычным, словно неосознанным движением, она поворачивает голову куда-то в бок. «Вижу, но плохо». «Слепая». «Как будет слепая?» — она говорит. «Слепая». Обращаясь к варварам, произношу я и притрагиваюсь пальцами к векам. Варвары никак не отзываются. Дуло, замершее между ушами пони, по-прежнему нацелена мне в грудь. Глаза у хозяина мушкета весело поблескивают. Пауза затягивается. «Поговори с ними, — прошу я девушку. Объясни, почему мы здесь. Скажи им правду». Она искоса глядит на меня и едва заметно улыбается. «Ты в самом деле хочешь, чтобы я сказала им правду?» «Да, конечно. А что другое ты можешь сказать?» Улыбка продолжает играть на ее губах. Она качает головой и молчит. «Хорошо. Говори что угодно». Ты видишь, я сделал все, чтобы привести тебя поближе к твоим. Но сейчас я вполне искренне прошу. Вернись со мной в город. По своей воле. Сжимаю ее руку. Ты понимаешь? Мне этого очень хочется. Почему? Роняет она тихим, безжизненным голосом. Она знает, что вопрос этот ставит меня в тупик, что я с самого начала бьюсь над ним, не находя ответа. Всадник с мушкетом медленно выезжает вперед и приближается к нам почти вплотную. Она мотает головой. Нет, возвращаться в город я не хочу. Спускаюсь вниз. Разведите костер, поставьте чай, приказываю я мужчинам. Мы здесь остановимся. Сверху до меня долетает голос девушки, журчащий поток, прерываемый лишь порывами ветра. Она стоит, опираясь на палки. Всадники спешиваются и окружают ее. Я не понимаю ни слова. Какая досада, думаю я. Столько вечеров пропало впустую, а она могла бы научить меня своему языку. Но теперь уже поздно. Из седельного вьюка достают два серебряных блюда, которые провез с собой через всю пустыню. Снимаю обертку с рулона шелка. Возьми от меня в подарок. Направляю руку девушки, чтобы ее пальцы ощутили мягкость шелка и прочли на серебре резной узор из переплетенных листьев и рыб. Ее узелок я тоже довез в сохранности. Что в нем, я не знаю. Кладу все на землю. «Они доставят тебя к твоим?» — она кивает. «Он говорит, к середине лета доберемся. И еще говорит, чтобы ты отдал им одну лошадь для меня. Скажи ему, что у нас впереди долгий и тяжелый путь. Наши лошади совсем плохи. Он же видит. Спроси, может, он сам согласится продать нам одну лошадь? Скажи, что мы заплатим серебром. Молча жду, пока она переводит мои слова старику». Его спутники спешились, но старик продолжает сидеть на лошади. Большущий старинный мушкет висит на ремне у него за спиной. Стремена, седла, уздечки, поводья. Все без единой металлической заклепки или бляхи, только костяные пластинки и обожженные деревяшки, прошитые жилами и привязанные кожаными тесемками. Тела под одеждами из шерсти и шкур, с младенчества вскормлены молоком и мясом, им неведомы обволакивающая легкость тканей из хлопка, достоинство мягких злаков и фруктов. Вот какой он, этот народ, который империя, расширяясь, оттесняет с равнин в горы. Я впервые вижу северян на их собственной земле, впервые говорю с ними на равных. До сих пор мне были знакомы лишь те варвары, что приезжают в наш оазис торговать, и одиночки, разбивающие шатры вдоль реки, да еще разве что жалкие пленники Джолла. И вот сегодня я здесь. Какое великое событие, какой великий позор. Когда-нибудь мои преемники будут собирать остатки материальной культуры, созданной этим народом, наконечники стрел, резные рукоятки ножей, деревянную посуду, и выставят все это под стеклом рядом с моими коллекциями птичьих яиц и каллиграфических головоломок. Я же сейчас пытаюсь хоть как-то подправить порушенное отношение между людьми будущего и людьми прошлого, с извинениями возвращая тело, из которого мы выпили всю кровь. Посредник, преданный империи, волк в овечьей шкуре. Он говорит «нет». Вынимаю из сумки маленький серебряный слиток и протягиваю старику. «Скажи, это ему за одну лошадь». Он нагибается, берет поблескивающий брусок и недоверчиво пробует его на зуб. Затем слиток исчезает у него за пазухой. Он говорит «нет». Это за то, что он не возьмет лошадь. Он не будет брать мою лошадь. Вместо нее он берет серебро. С трудом подавляю ярость. Но что толку торговаться? Она вот-вот уедет еще немного, и ее здесь не будет. У меня последняя возможность увидеть ее перед собой воочию, внимательно вслушаться в голос моего сердца, попытаться уразуметь, какая же она на самом деле, потому что отныне, я это понимаю, мне предстоит воссоздавать ее образ по воспоминаниям, выбирая из них то, что отвечает моим сомнительным прихотям. Глажу ее по щеке, беру за руку. В этот предполуденный час, стоя рядом с ней на унылом каменистом склоне, я напрасно ищу в себе хотя бы отзвук дурманящего вожделения, что влекло меня к ней ночь за ночью. В душе моей не осталось следа даже от дружеской привязанности, возникшей между нами за время пути. Только пустота и отчаяние от того, что эта пустота так безмерна. Сжимаю ее руку сильнее, но в ответ ничего. Еще отчетливее, чем прежде, я вижу перед собой лишь то, что видят мои глаза. Коренастая, большеротая девушка с неровной челкой на лбу глядит поверх моего плеча в небо. Чужая. Гости из чужих краев, возвращающиеся домой после более чем безрадостного визита. «Прощай», — говорю я. «Прощай». Голос у нее такой же мертвый, как у меня. Начинаю спускаться со скалы. Дойдя до подножья, оборачиваюсь и смотрю наверх. Они уже взяли у нее палки и помогают ей взобраться на пони. Не берусь ручаться, но, кажется, весна началась по-настоящему. В воздухе разлито благоухание. Здесь и там целятся в небо зеленые стрелы молодой травы. Стайки перепелов шумно вспархивают у нас из-под ног. Выйдем мы из оазиса не две недели назад, а сейчас, путешествие не тянулось бы так долго и не было бы столь опасным. Но, с другой стороны, неизвестно, посчастливилось ли бы нам найти варваров. Они в эти минуты, я уверен, уже сворачивают шатры, грузят повозки, изгоняют свой скот в стада, готовясь к весеннему кочевью. Нет, решившись на риск, я был прав, хотя понимаю, что спутники клянут меня. Я будто слышу их сердитую воркотню. Очень было нужно тащить нас сюда зимой. Дураки мы, что согласились. И что же они должны думать теперь, когда догадались, что мои намеки насчет посольской миссии нашего похода — обман? А на деле они всего лишь охраняли в дороге самую обыкновенную женщину, нищенку, которую варвары бросили в городе, бродягу без роду и племени, потаскуху, ублажавшую судью. На обратной дороге мы стараемся ни на шаг не отклоняться от прежнего маршрута и идем, ориентируясь по звездам, расположение которых я предусмотрительно нанес на карту. Ветер больше не дует нам в лицо, погода стала теплее, лошади навьючены гораздо легче, мы знаем, где находимся. Ничто, казалось бы, не мешает нам двигаться быстро. Но в первый же вечер, едва мы делаем привал, возникает осложнение. Мои спутники подзывают меня к костру, и я вижу, что один из двух молодых солдат удрученно сидит у огня, закрыв лицо руками. Его сапоги стоят рядом, портянки размотаны. «Посмотрите, что у него с ногой», — говорит проводник. «Правая ступня у парня распухла и покраснела. Что случилось?» — спрашиваю я. Солдат приподнимает ногу и показывает мне пятку, вымазанную запекшейся кровью и гноем. Даже сквозь смрад грязных портянок я чувствую запах гнили. «И давно у тебя так?» — кричу я. Он прячет глаза. «Почему ты сразу не сказал? Разве я не предупреждал, что ноги нужно держать в чистоте, что вы обязательно должны менять портянки через день и стирать их, а мозоли смазывать мазью и бинтовать? Думаете, я это зря говорил? Как ты с такой ногой собираешься идти дальше?» Парень молчит. «Он не хочет, чтобы мы из-за него задерживались», — шепчет его товарищ. «Не хотел нас задерживать, а теперь придется до самого города вести его на лошади», — кричу я. «Вскипятите воду! Пусть промоет ногу и как следует забинтует». Я оказываюсь прав. Когда на следующее утро ему помогают встать, он не в силах скрыть мучительной боли. Поврежденную ногу он забинтовал и сверху обвязал мешком. Пока мы идем по ровной местности, он еще кое-как поспевает за нами. Но большую часть пути вынужден ехать верхом. Мы все будем счастливы, когда это путешествие кончится. Мы устали друг от друга. На четвертый день мы видим перед собой мертвую лагуну и несколько миль идем по ее дну на юго-восток, пока не выходим к нашему колодцу, окруженному рощицей голых тополиных стволов. Там мы один день отдыхаем, набираясь сил перед самым тяжелым переходом. Жарим про запас оладьи, остаток бобов варим до тех пор, пока они не превращаются в кашу. Я держусь особняком. Мои спутники тихо переговариваются между собой, но едва я подхожу ближе, замолкают. Они бесповоротно утратили прежний живой интерес к нашей экспедиции. Не только потому, что их разочаровала сама кульминация похода, никчемные переговоры в пустыне, а вслед за тем возвращение назад той же дорогой, но и потому, что присутствие девушки побуждало их проявлять свои мужские качества, вызывало между ними товарищеское соперничество. А теперь все это переродилось в мрачную раздражительность, и они поневоле злятся на меня за то, что я вовлек их в эту дурацкую затею. На лошадей — за их упрямство, на парня с больной ногой — за то, что из-за него мы еле плетемся, и даже на самих себя. Я первым подаю пример и стелю себе постель у костра, предпочитая холод под ночными звездами, удушливому теплу палатки и обществу трех раздраженных людей. На следующий вечер никто не предлагает натянуть палатку, и мы все спим на воздухе. К седьмому дню мы уже наполовину преодолели солончаки. В дороге теряем еще одну лошадь. Однообразная пища, бобы и оладьи всем надоела, и меня просят пустить павшую лошадь на мясо. Разрешаю, но сам в разделке туши не участвую. Я пойду с лошадьми вперед, говорю я. Пусть попируют в свое удовольствие. Пусть, пока меня нет рядом, беспрепятственно дадут волю фантазии. Пусть думают, что это в мое горло вонзаются их ножи. Что это мои кишки вытягивают они из брюха. Что это мои кости хрустят под топорами. Зато потом, может быть, станут относиться ко мне добрее. Меня томит желание скорее вернуться к привычной монотонности моих повседневных дел. Я думаю о приближающемся лете, о долгих дремотных сиестах, о беседах с друзьями в сумерках, когда мальчишки разносят под ореховыми деревьями чай и лимонад, а незамужние девушки парами или по трое прогуливаются перед нами по площади, разодевшись в свои лучшие наряды. Лишь несколько дней назад я расстался с той, другой, но, воскрешая в память ее лицо, явственно вижу, как оно затвердевает, мутнеет, становится непроницаемым, словно выделяя из своих пор вещество, застывающее роговой оболочкой. Тяжело шагая по солончаку, вдруг с удивлением ловлю себя на мысли, что и сам не понимаю, как мог любить кого-то из столь далекого, чужого царства. Сейчас мне хочется лишь одного — дожить свою жизнь в покое, в знакомом мне мире, умереть в собственной постели и сойти в могилу, над которой со мной простятся старые друзья. До города еще целых 10 миль, но мы уже различаем вдали силуэты сторожевых башен. Мы все еще двигаемся по тропе вдоль южного побережья озера, но коричневатая желтизна городских стен уже не сливается с серым фоном пустыни. Поглядываю через плечо на моих спутников. Они тоже убыстрили шаг и еле скрывают радость. 3 недели мы не мылись и не меняли белье, от нас плохо пахнет. Ветер и солнце иссушили наши лица и исполосовали их черными морщинами. Мы обессилены, но идем вперед, как мужчины. Даже парнишка с замотанной ногой, и тот сейчас спешился и шагает вместе со всеми, выпятив грудь колесом. Да, все могло быть и хуже, вероятно, могло быть и лучше. Но то, что могло быть хуже, это несомненно. Даже лошади, бредущие с раздутыми от болотной травы животами, похоже, повеселели. На полях зеленеют первые весенние побеги. До нас доносятся писклявые звуки трубы. Из ворот выезжает высланный навстречу отряд. Шлемы всадников сверкают на солнце. Мы же своим видом напоминаем огородные пугало. Надо было все-таки приказать солдатам пройти эти последние несколько миль в доспехах. Наблюдаю, как всадники рысью приближаются к нам, и жду, что они вот-вот перейдут на галоп, будут стрелять в воздух и кричать «Ура!». Но они продолжают держаться весьма по-деловому, и я начинаю догадываться, что их выслали вовсе не для торжественной встречи, да и дети за ними не бегут. Отряд разделяется пополам, и всадники окружают нас. Я не вижу среди них ни одного знакомого лица, глаза у них жесткие. Не отвечая на мои вопросы, они гонят нас, как пленных, сквозь открытые ворота. И лишь на площади, когда мы видим палатки и слышим разноголосый гул, нам все становится понятно. В город вошли войска, обещанная кампания против варваров уже развернута.